Глава четвертая. Итак, принимайте нас, как служителей Масиха, которым были вверены тайны Всевышнего. От тех, кому оказано такое доверие, требуется верность. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя это и не значит, что я в самом деле ни в чем не виновен. Но мой судья — повелитель. Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения повелителя. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец, и тогда каждый получит от него похвалу. Я говорю это, братья, обо мне и об Аполлосе ради вашего блага, чтобы вы на нашем примере постигли, что означает изречение «ничего сверх того, что написано», и чтобы вы не хвастались кем-то одним, ставя его выше другого. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Всевышнего? Если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? Вы думаете, что у вас уже все есть, что вы уже богаты и уже без нас стали править вместе со Всевышним в Его Царстве. О, как бы я хотел, чтобы вы действительно уже правили, и тогда мы могли бы править вместе с вами, потому что мне кажется, что Всевышний выставил нас, посланников Масиха, как последних из людей, как осужденных на смертную казнь, на всеобщее обозрение. Мы стали зрелищем для мира, для ангелов и для людей. Мы стали глупцами ради Масиха. Вы же — мудрецы среди его последователей. Мы слабы, а вы сильны. Вас прославляют, а нас бесчестят. Мы по-прежнему испытываем голод и жажду, отсутствие одежды и терпим побои. У нас нет жилья. Мы своими руками, тяжким трудом зарабатываем себе на хлеб. Когда нас проклинают, мы в ответ благословляем. Нас преследуют, а мы терпим. О нас говорят самое плохое, а мы отвечаем добром. До сегодняшнего дня мы остаемся для мира как мусор, как всякие отбросы. Я пишу это не для того, чтобы устыдить вас. Нет, я хочу вас предупредить, как моих любимых детей. Хотя у вас тысячи учителей, которые следуют путем Масиха, у вас все же немного отцов. Я же стал вашим духовным отцом, когда вы поверили в радостную весть об Исе Масихе. Поэтому умоляю вас, следуйте моему примеру. Для этого я и посылаю к вам Тимитея, моего дорогого и верного сына по нашей общей вере в Повелителя. Он напомнит вам об основаниях моей жизни, как последователя Исы Масиха, которым я учу везде, в каждой общине верующих. Некоторые из вас возгордились, полагая, что я не приду к вам, но я скоро приду к вам, если на то будет воля Повелителя, и тогда узнаю, чего стоят не слова этих гордецов, а их сила, потому что Царство Всевышнего проявляется не в слове, а в силе. Выбирайте сами, прийти мне с палкой или же с любовью и в духе кротости.